Глава 17. Как сказалось на вашей жизни учеба в военном училище? Ответ Дональда. В военное училище меня отправили потому, что я был чересчур агрессивным подростком. Помимо дисциплины и умения эффективно направлять энергию, главным предметом, который я там освоил, стало искусство переговоров. Это был потрясающий урок бизнеса, только очень хорошо замаскированный. Когда ко мне стал придираться командир нашей группы, бывший сержант морской пехоты, я понял, что не смогу превзойти его в плане физической силы. Чтобы справиться с ситуацией, мне нужно было что-то придумать. Я не хотел тупо подчиняться, поэтому постарался выяснить, как пробудить в нем доброжелательность. Вскоре такая возможность представилась. Я отлично играл в бейсбол и был капитаном команды, а сержант был тренером. Я знал, что если буду играть хорошо, то и он будет на хорошем счету. У нас была прекрасная команда, и я научился быть ее эффективным лидером. Это стало моим первым шагом. Второй шаг заключался в том, чтобы показать сержанту, что я его уважаю. Это было нетрудно сделать, так как я действительно его уважал, но запугать себя не позволю. Думаю, он это оценил и понял, что придираться ко мне не имеет смысла. В результате мы оба подошли друг к другу с позиции силы, а не слабости, и стали испытывать взаимное уважение. Это еще один очень важный урок бизнеса, особенно полезный при ведении переговоров. В выигрыше оказались мы оба. С этим сержантом морской пехоты, которого зовут Теодор Добиас, я по сей день поддерживаю дружеские отношения, поскольку считаю нашу встречу в Нью-Йоркской военной академии одним из самых счастливых событий в своей жизни. Также я отношусь и ко всей учебе в военном училище, хотя поначалу она не вызывала у меня особого восторга. С годами я осознал, что мне нравятся трудности и дисциплина, поэтому считаю, что с учебным заведением мне повезло. Людям, которые меня знают, хорошо известно, что я не люблю опаздывать и не терплю, когда опаздывают другие. Военное училище помогло мне в полной мере оценить то, чему меня всегда учил отец. Уважение. Я уважал сержанта Добиаса, и это пошло мне на пользу. Я научился уважать время, и это тоже очень помогло мне в жизни. Мой отец умел работать сам и умел заставлять работать других, и после такой учебы я был готов работать вместе с ним. Военное училище преподало мне еще один важный урок. Никакие оправдания не принимаются. Здесь учат не распускать нюни, а сохранять уравновешенность и настойчивость. Позднее в жизни, когда мне приходилось сталкиваться с серьезными трудностями и давлением, я отказывался сдаваться. Я знал, что самый лучший способ справиться с проблемами — просто двигаться вперед, проявлять упорство и искать решения. Это хороший урок, который следует усвоить каждому. Когда я учился в военном училище, отец каждую неделю присылал мне вдохновляющие цитаты великих людей. Я помню очень многие из них, и они продолжают вдохновлять меня до сих пор. Вот лишь некоторые из этих цитат. «Кто не научился подчиняться, не сможет стать хорошим полководцем». Аристотель. «Никогда не указывайте людям, как надо делать. Скажите им, чего вы от них хотите, и они поразят вас своей изобретательностью». Джордж Паттон. «Никогда не отдавайте приказов, выполнения которых не сможешь добиться». Софокл. «Мы — это то, что мы постоянно делаем. В этом случае исключительность становится не поступком, а привычкой». Аристотель. Я понимаю, что, выбирая эти жемчужины мудрости, отец прививал мне лидерские ценности. Эти уроки проникли в мое подсознание и всплывают в нужный момент, когда я сталкиваюсь с соответствующими ситуациями. Поэтому я до сих пор люблю цитаты и афоризмы. Это хорошее средство борьбы с негативизмом и путаницей в мыслях. Когда люди слышат, как я цитирую высказывания великих мыслителей, они чувствуют, что эта привычка сформировалась у меня еще в юном возрасте. Это увлечение исторической мудростью началось, когда я учился в военном училище. Там я пережил еще один переломный момент в своей жизни, связанный с историей. У меня был однокурсник, который самостоятельно занимался изучением Второй мировой войны. Однажды я сказал ему: «Ты столько времени потратил на изучение Второй мировой войны, что, наверное, стал настоящим экспертом в этой области». Его ответ я не забуду никогда. «Нет, я лишь осознал, что очень многого не знаю». Затем он объяснил, что для понимания сути Второй мировой войны необходимо вернуться назад и изучить Первую мировую войну, а затем ситуацию в мире перед Первой мировой войной. Он понял, что этот процесс будет очень долгим. Затем мой однокурсник добавил: «Изучение истории заставляет меня скромнее оценивать свои способности, поскольку я знаю, что никогда не смогу узнать все». Это признание столь начитанного парня произвело на меня сильное впечатление. В результате я сам начал в свободное время изучать историю и постарался прочитать как можно больше. Я приобрел сохранившуюся до сих пор привычку спрашивать себя, что я смогу сегодня узнать такого, чего не знал раньше. Это лучший способ сохранять любознательность и живость ума. Аристотель был прав. Исключительность может стать привычкой. Когда годом позже я поступил в Уортонскую школу бизнеса, то обнаружил, что привычки, приобретенные в военном училище, мне очень помогали. Как я уже говорил, в свободное время, в дополнение к обязательному учебному плану, я читал много литературы по имущественному праву и недвижимости, а также по многим другим вопросам бизнеса. Мне не нравилось делать только то, что считалось достаточным. Я хотел делать больше, и когда учеба в колледже подошла к концу, почувствовал, что готов жить в реальном мире, где зачастую того, что считается достаточным, оказывается недостаточно. Говоря словами великого древнегреческого философа, с которым меня познакомил отец, главный урок, полученный мною в военном училище, звучит так: «Победа над самим собой есть первая и наилучшая из побед». Платон. Я научился быть частью целого. Военное училище предоставило мне возможность понять, как быть частью большой картины, не теряя своей индивидуальности. Это дает большое преимущество в бизнесе, в случае необходимости позволяя скромнее оценивать собственную значимость. Иногда картина становится яснее, если вас на ней нет совсем. Это очень важный урок. Кто-то сказал мне, что в ходе переговоров я веду себя как хамелеон, то есть могу стать совершенно незаметным, а потом опять вернуться на сцену. Эту способность я приобрел в военном училище. Большинство людей считают, что я силен духом. Это еще одно преимущество, приобретенное в военном училище. Я не люблю жаловаться и в нужный момент могу проявить настойчивость и порой даже твердолобость. Если я усердно потрудился и хорошо выполнил домашнюю работу, то знаю, что у меня есть все необходимое, чтобы прикрыть тылы и обеспечить свою защиту. Я могу быть очень сильным противником. Как я уже говорил, в военное училище меня отправили потому, что я был чересчур агрессивным подростком. Там я научился фокусировать свою агрессивность и направлять ее в позитивное русло, одновременно выступая в роли лидера и члена команды, выполняющей общую миссию.